Можно я женюсь? Ну, в общем-то... И что? Вот что думаешь? Гуруда. Можно, говорит. Нет, он смотрит на тебя. Что он хочет увидеть тебе? Как вы думаете? Можно ли тебя переубедить? Он смотрит, можно ли тебя переубедить? И когда он видит... Можно, можно. Ура! Меня благословили. Да никто тебя не благословил. Потому что сразу видно, человеку откажи, у него вообще проблемы больше будут. Вот как тут нефиг, которого поругай, и у него вообще упадет. И мы выклянчиваем это все. Просто выуживаем из духовного учителя, из авторитетов свои желания. Это не означает удовлетворить. Просто санкционируется все. Кришна, вот он как параматма в сердце. Он не как чайти-гуру выступает, а он как свидетель выступает. Потому что когда мы хотим ему предаться, он как чайти-гуру, он говорит, ну хорошо, ты хочешь делать, как я хочу? И он прямо из сердца может говорить. Я хочу это, и мы делаем. И он тогда еще больше и больше нам указаний дает. А когда мы говорим, а вот тут, ну тут не хочу, он говорит, все, я просто санкционирующая параматма. Я хочу стать демоном, татасту. Я не хочу стать демоном, татасту. Я хочу жениться, татасту. Не хочу жениться, татасту. И просто свидетель и санкционер. Все. У параматмы есть такие качества. Он говорит, я хотел тебе другом стать, но теперь буду свидетелем. И он свидетель на нашей свадьбе. Вот так все происходит. Но я лично хочу, чтобы он был другом, чтобы он был учителем. Кришна говорит, я хочу стать твоим учеником. Он говорит, прими меня как своего ученика, я буду тебе слушать. Говори, что мне делать. Иначе Кришна скажет, ну не хочешь быть учеником, ну тогда будешь свидетелем. Я буду свидетелем, давай, что ты хочешь тут делать? А еще хуже, я сейчас тебе дхармараджем предстану. Карму сейчас поедать будешь. Возьму три веревки и буду тебя хлестать этими веревками. Сдамодарю тебя. Дамодара, значит, связанный. Вот эта история про Кришну Дамодару. Почему мать не могла его связать веревкой? Потому что он что, ниргуна? Его невозможно. Веревка это гуна. И она пыталась его связать веревкой. А Кришна не может связать веревкой. Он ниргуна. Он подчиняется этим гунам. Он хозяин этих гун. Поэтому он делает ее то длинной, то короткой. Потому что это показывает, что он управляет этим. Он хозяин, не гуны, веревки. Веревки не могут его связать, потому что он хозяин этих веревок. И он никто не может его связать. Ничем. Никакими обязанностями, ничем. Он свободен.